Что, вовсе нет, наши предпочитают лечиться пивом, рассмеявшись, поделилась секретом Энна, и я отступила, шире открывая дверь, без слов приглашая приятельницу зайти. Она приглашением воспользовалась, тут же впорхнув в комнату и приземлившись на край постели. Я закрыла дверь, сделав пару глотков. Холодный, в меру кислый, в меру сладкий. Вкуснятина. Ну и витамин С действительно самое оно после попойки, хотя не так уж много я вчера выпила. Какой же коварный все-таки эльф в магнолии. Могу только посочувствовать их печени, проходящей через такую нагрузку. Какие планы на сегодня? Вздохнула, шагая к кровати, чтобы сбросить с нее рюкзак и сесть самой рядышком с Энна. Волшебница выставила руки назад и откинулась на них, свободно болтая в воздухе загорелыми ногами, подчеркнутыми белыми балетками с лентами, обвязанными вокруг щиколоток. Позавтракаем. О, можно сходить в один магазинчик одежды, сегодня туда должны доставить наряды из Вероники. Владелица моя хорошая знакомая, которой я буквально делаю рекламу, часто нося ее товар на некоторые публичные задания, типа помощи в театре. В общем, она сделает нам скидку. Жизнерадостно щебетала Энна, весьма заразительно улыбаясь, да и ее энтузиазм тоже передавался мне. Я задумчиво отпила сок, подумав, что даже не против присмотреть что-то новое. Главное, не давать волю своему внутреннему шопоголику. Милая, только не обижайся, но ты одеваешься как старая дева. Даже аристократки предпочитают что-то более яркое и откровенное. Неудивительно, что ты выглядишь в этом старше, чем есть на самом деле. Сокрушалась Энна, но смотрела на меня несколько осторожно и заранее виновата. Я лишь хмыкнула, покачав головой, не ощущая какой-то обиды. Мне про мрачность моего гардероба уже каждый второй высказывает. Мне комфортно в этом, но можно посмотреть что-то поярче, только не слишком откровенное. Мне не нравится выставлять тело излишне на показ, чтобы не обижать приятельницу категоричным отказом. Нашла компромисс, который меня бы устраивал. Иногда действительно хотелось чего-то цветастого и праздничного, но редко попадалась одежда, которая была бы такой и при этом отвечала моим эстетическим вкусам. «Хей, милая, тебя кто-то обидел? Почему ты стремишься скрыть такую красивую фигуру и потрясающую кожу?» Искренне возмутилась Энна, заключив в свои горячие ладони мою руку. Она смотрела с таким возмущением и готовностью переубеждать меня, что на секунду я оторопела, но после рассмеялась. Я могла оценить внешность в зеркале объективно, даже с поправкой на то, что в прежнем мире, чьим опытом я руководствовалась по большей части, местные расцветки волос и глаз не являлись чем-то естественным. И мой опыт и понимание прекрасного твердили, что Карин Лилика – красавица. Если память не подводила, то обратного Карин никто никогда не говорил, и оттого готовность восхвалять меня со стороны Энна становилась еще смешнее. Я в курсе, что выгляжу просто божественно, но, пожалуйста, не осуждай мои эстетические вкусы. Я старая дева и горжусь этим, насмешливо попросила, горделиво вскидывая подбородок. Энна рассмеялась, пихнув меня кулачком в плечо. Со своими эстетическими вкусами ты действительно превратишься в старую одинокую деву и не выйдешь замуж, предрекла ужасную участь приятельница. Но я лишь закатила на это глаза. Ты что, перестанешь со мной общаться, потому что я не вступлю в клуб замужних женщин? Иронично поинтересовалась, имея в виду ее пункт про одиночество. У меня пока не имелось конкретных планов на жизнь, но постоянный партнер, а уж тем более брак в них точно не вписывались. Не в ближайшие годы. Что, конечно, нет. Тут же заверила меня Энна, даже нахмурившаяся из-за такого моего предположения. Я хмыкнула, вкладывая в ее ладони коробочку с браслетами, и волшебница тут же переключила внимание на подарок. Ее фиолетовые глаза озарились по-детски ярким и искренним любопытством, и она осторожно потрясла коробочку, прежде чем столь же трепетно поднять крышку. Было интересно наблюдать за ее живой мимикой, за тем, как поднимаются вверх тонкие брови и приоткрываются от удивления губы. Золотые браслеты, это же из ювелирной лавки Фризи, тут вот на пробе. «Карин, это слишком дорого, я не могу взять». Удивление сменилось возмущением и откровенным смущением, хотя смуглые щеки надежно прятали румянец. Энна протянула коробочку мне обратно, но я нарочно скрестила руки на груди и даже чуть отклонилась назад. «Мне захотелось тебе их подарить, и я не обеднела, купив их. Я выбирала их специально для тебя, и раз они тебе не по душе, то просто выкини их в окно», ультимативно предложила, не собираясь забирать украшения назад. Мне действительно хотелось подарить их Энна, ко всему прочему. Она так хлопотала о малознакомой девице, что справедливо было чем-то отплатить. Если уж она отказывается, то пусть просто выбросит, ведь передаривать их я не собиралась, сколько бы они ни стоили. Да и я не лукавила, говоря о финансах, ведь за задание с Лукасом получила неплохую награду. Энна жалобно нахмурилась, опустив взгляд на коробочку, и робко сжала ее. «Спасибо тебе большое, я могу купить тебе какое-нибудь платье?» — спросила она, подняв влажный взор карих глаз на меня. «О, нет, только не смей плакать, я совершенно не умею утешать, только если оно придется мне по вкусу», — подколола я, не став ерничать и возмущаться. «Если я хотела, чтобы мне позволяли жесты доброй воли, то должна позволять их и по отношению к себе. Логично же. Спасибо тебе большое, Карин». Энна надела браслеты на запястье и тут же крепко обняла меня, окутывая запахом цветов и выпечки. Она даже неловко клюнула меня в щеку. Вероятно, это был поцелуй, но получилось у нее скорее вжаться губами и носом в мою скулу. Я неловко похлопала ее по голым лопаткам, закатив глаза, раз уж она не видит. Ходить вместе голышом в спа меня не смущало, но такая обыкновенная благодарность, еще как. Наконец, она отстранилась от меня, и я, чтобы скрыть непрошенное смущение, ляпнула, не совсем обдумав, слова: «Мы можем заглянуть к врачу после завтрака», — и лишь озвучив, поняла, что звучало немного тревожно. Или не немного, раз воцарилась такая тишина и лицо Энна стремительно приобретало выражение искреннего беспокойства и страха. «Со мной все хорошо, просто думаю, что швы уже можно снимать», — поспешила оправдаться, пока Энна не накрутила себя еще больше. Волшебница тихо выдохнула, прикрывая глаза, и слабо пихнула меня в плечо. «Умеешь ты делать сюрпризы, милая», — нервно хохотнула она, качнув короткими темно-фиолетовыми волосами. «К Полюшке идти далеко, могу сводить к Зое, сегодня ее смена в клинике, вроде, но это будет стоить около 20 000. Тебя устроит?» — поинтересовалась Энна, уже прикинувшая варианты. «Без проблем, если ты рекомендуешь ее, то готова приплатить сверху», — заверила приятельницу, стараясь развеять ту мрачную атмосферу, которую сама нагнала неосторожной фразой. Энна вновь просияла улыбкой, а в дверь раздался отчетливый стук. «А вот это уже точно Лукас. Завтракали мы вместе с магом, а я наконец добралась до живительного кофе. После наши дороги расходились, но Лукас спрашивал, можем ли мы поужинать вместе. Так как ужин предполагался где-то часов в 7 вечера, а выпивать сен на второй день подряд уже слишком для меня, то никаких препятствий я не видела. Увидимся в 7 в сладкой магнолии. Хорошего дня, Лукас», — ободряюще улыбнулась, погладив мага по плечу. Он чуть склонил голову ко мне, ответив на улыбку. «И тебе хорошо провести время, Карин», — пожелал он с отчетливо различимым теплом в голосе. Не успели мы далеко отойти от гостиницы, как Энна взяла меня под локоток и таинственно улыбнулась, приближаясь ко мне вплотную. «Так тебе нравится постарше, милая», — заговорческим тоном уточнила она, и я оторопела от неожиданности. «Энна», — я прыснула и покачала головой, а волшебница отстранилась, напуская на себя явно ненатуральную обиду. «А что такого? Он весьма галантный, сильный и не совсем уж песок с него сыпется», — дала свою оценку Лукасу Энна, а я продолжила хохотать, стараясь, чтобы смех не выходил совсем уж громким. «Я не могла отрицать, что мне нравятся более взрослые мужчины, вероятно, еще и потому, что я была несколько старше возраста Карин, но Лукас...» — вспомнилось, как проводник в поезде назвал его моим дедушкой, и, поделившись этим случаем с Энна, я заразила ее своим смехом. «Но да, мы бы смотрелись замечательно. Старая дева и пожилой джентльмен», — всего лишь немного успокоившись, иронично подметила, и Энна снова рассмеялась, хватаясь за живот, а другой рукой стуча меня по плечу. «Я тебя назвала так всего раз, а ты теперь никогда мне этого не забудешь», — возмущалась она сквозь смех. «Никогда», — гадостливо заверила ее, действительно собираясь припоминать при каждом подходящем случае. «В клинике, куда привела Энна, мне понравилось. Солнечно, чисто и везде дерево, а не какие-нибудь белые унылые стены. А еще пахло приятно, в основном травами и почему-то тыквенной кашей. Зои быстро приняла нас, да и, к нашему счастью, к ней не было очереди. Швы мне она сняла, но нанесла мазь и перебинтовала, наказав еще 3 дня наносить лекарства и менять повязку хотя бы 2 раза в день. Много времени все это не отняло, и еще до полудня мы с Энна оказались свободны. Наш путь теперь лежал в магазинчик другой ее знакомой, и я искренне поражалась тому, как много у волшебницы приятелей. Впрочем, она всю жизнь жила в Магнолии и имела легкий и приятный характер, так что ничего удивительного. Как насчет воскресенья? В обед, уточнила Энна, когда зашел разговор об обмене письмами. Я могла слать факты хоть каждый день, но писать письма в таких количествах ужасно утомительно. Некоторых вещей из другого мира, например телефонов и соцсетей, мне остро не хватало, даже просто мобильной связи. Местные дорогущие лакримы связи не в счет, они дорогие и в рюкзак их не закинешь без того, чтобы он начал меня перевешивать. Да и хрупкие же, лучше вечером, кивнула, в принципе согласная на воскресенье. Раз в неделю, Энна хлопнула в ладоши, радостно улыбнувшись. Договорились, Карин, как же все-таки прекрасно обладать таким личным почтальоном. Мечтательно вздохнула она, а я нервно хохотнула. Еще бы он молчал, не согласилась с ее оценкой духа. Факт был удобным, да, но как же бесил. Да ладно, милая, он очаровательный. Я заметила, что ты слишком строга к своим духам, с некоторым укором сказала Энна, переплетая наши пальцы. Я пожала плечами, не задетая этими ее словами. Как вообще могу быть ими задета, если Лев постоянно ноет на эту тему? У нас договор, а не дружба, рассудила равнодушно, и Энна поджала губы, подняв взгляд в небо. «Пожалуй, ты права, я не разбираюсь в особенностях магии заклинателей звездных духов», легкомысленно заключила она и пожала плечами, вновь широко улыбаясь. «Мы почти пришли». Магазин «Леди Розмари» походил на какую-то ярмарку или карнавал, в нем буйствовали краски и настоящие живые цветы, а еще головокружительно пахло каким-то цитрусовыми, чем-то между мандарином и апельсином. Энна и «Леди Розмари», довольно высокая красивая женщина со смуглой кожей и острым взглядом черных глаз, переодевали меня во что только хотели, и я ощущала себя немного куклой. Когда голова уже пошла кругом, эти бестии сжалились надо мной, и я смогла, пусть и с трудом, найти то, что понравилось мне и что не забраковали они. Повезло еще, что за время этой пытки бинты не сползли. Зои хорошо закрепила повязку, а мазь давно уже впиталась и лишь слегка горько пахла травами. Впрочем, снисхождение Энна хватило только для окончания этой пытки с примеркой одежды, от которой у меня уже рябило в глазах. Эта коварная волшебница шантажом заставила меня идти в том платье, которое я выбрала, и которое она оплатила. «Тебе что, не нравится мой подарок? Я вот твой ношу». Она демонстративно потрясла запястьями с золотыми браслетами, и я сдалась. К тому же платье правда было красивым, лазурным, выше коленной с открытой спиной, с завязками на шее, потому грудь моя была полностью прикрыта, а отсутствие рукавов смущало лишь тем, что стали видны бинты на руке. В общем-то, я ощущала себя в платье достаточно комфортно, а цвет казался больше спокойным, чем кричаще ярким, а открытая спина до талии. Что же, вот мне и сослужат службу длинные волосы. Идти пришлось в нем, раз Энна настаивала. Леди Розмари пригласила заходить еще и упаковала ту одежду, в которой я пришла, в бумажный пакет, за что я ей была благодарна. Грешно скрывать такие красивые ноги, вздыхала Энна. Если бы она не была замужем, я бы задумалась. Согласен, вы сотворили чудо, Энна. Высокопарно воскликнул знакомый голос, обладателя которого я не видела все утро и желала бы не видеть и дальше. Госпоже Карин так идут яркие цвета и открытые фасоны, но только вы смогли заставить ее сменить наряд. Позвольте поцеловать ваши руки. Исчезни, шут, недовольно уставилась на духа, который уже бахнулся на колени перед смущенно хихикающей Энна. Шиагарат милостивый, это что, рубашка с розовым принтом леопарда и тигровый галстук? Меня слегка замутило. Да простит меня леди Розмари, но та атака яркими цветами не прошла бесследно. Удивительно, что Лаки послушался. Правда, напоследок облобызал ладони Энна. Демонстративно так, чего ради, спрашивается. Давай зайдем в магическую лавку, попросила я, утвердившись в желании перекрыть духу доступ в наш мир. К вечеру Энна меня покинула, чем расстроила даже больше моего поражения в магической лавке, в которой я не нашла ничего не то что нужного, а даже интересного. Вина, правда, лежала не на приятельнице, а на ее хмуром муже Макаа, недовольным, что его жена весь день проводит со мной, а не с ним, хотя у них совпали выходные. «Напиши, как будешь на пути в Магнолию», — попросила Энна, уходя. Благо, расстались мы уже в знакомом квартале, и я могла сама дойти до сладкой Магнолии, где уже должен ждать Лукас. Минуло уже 15 минут от 7 часов. Обязательно. Помахала ей рукой, усмехаясь тому, как ревностно Макаа приобнял мою приятельницу. Ребенок, что ли? Фыркнув, направилась в кафе, чуть ежась от холода, которым тянула от водного канала. Распустила волосы, чтобы их тяжелая волна прикрыла спину, и ветер не ласкал ее так свободно. Завтра я была предоставлена сама себе, пока мы вечером с Лукасом не отправимся в поместье Хартфилиев. Макаа все-таки отвоевал себе женушку, но я собиралась отыграться, как вернемся, ведь проведу в городе целую неделю. И вовсе я не мелочная. Найти Лукаса было легко, тем более он занял мое уже любимое место у водного канала. Он читал какую-то книгу и пил чай, но заметил мое приближение до того, как я подошла к столику. Это платье стоило надеть хотя бы ради того, чтобы увидеть выражение полного неверия на лице мага. Он как будто стал свидетелем какого-то чуда, не знаю, таким уж пораженным выглядел. Даже книгу чуть не уронил. «Волшебно выглядишь, Карин. Тебе очень к лицу этот цвет», наконец отмер Лукас, и я ему даже поверила, ведь он оторвал взгляд от моих ног и нашел наконец мои глаза. «Спасибо, мы с Энна потратили много времени на выбор», приукрасила я правду, ведь это платье присмотрела среди первых 10, а потом в круговерте красок уже не имела сил что-либо разглядывать и оценивать. Очередной порыв ветра, нет, не взметнул юбку, но заставил поежиться от прохлады. «Может быть, займем место внутри?» – заботливо предложил Лукас, поднимаясь из-за стола. Я покачала головой, отказываясь от этого варианта. Мне нравилось сидеть на улице в свете фонарей и под сиянием звезд. Мак спорить не стал, но отодвинув для меня стул, еще и снял свой пиджак, накидывая на мои плечи. «Спасибо», — искренне улыбнулась, кутаясь в пропитанную теплом вещь. У Лукаса был приятный одеколон, что-то древесное и уютное. Заказатель, вернувшись за свое место, несколько иронично предложил Лукас, но хорошо скрыл свою насмешку за вежливой улыбкой. Все-таки осуждал распитие алкоголя. Второй день подряд пить слишком, лучше чай, усмехнулась, потянувшись за меню на краю стола. И тыквенный суп с кукурузным хлебом, добавила, ярко вспомнив сегодняшний визит в больницу. Тем более после испытаний этого дня хотелось есть просто зверски. За чаем обсудили завтрашнюю поездку и планы на день. Выслушав о моей неудаче в волшебном магазинчике, Лукас вызвался лично проводить меня в лавке, где отоваривался сам, и это сгладило разочаровывающее послевкусие собственной неудачи. Рано или поздно, но я найду способ совладать с львом. Еще больше меня вдохновило то, что Лукас обещал дать мне порулить монокатом, а получить права на управление им можно было в Магнолии, как и позаниматься с инструктором. Это значило, что у меня появились конкретные планы на ту неделю, что мы проведем здесь. Вечер окончательно превратился в прекрасный, и сегодня я засыпал и без головной боли. Не сказать, чтобы монокат был так же удобен, как автомобиль. Управление весьма схоже, и Лукас с удивлением похвалил мои водительские навыки, но это транспортное средство оказалось несколько неповоротливым, подпрыгивало на каждой кочке и, что самое неудобное, оказалось не таким уж и быстрым. Хотя, конечно, быстрее, чем обычные телеги, но не быстрее изобретений Миртила, зато надежнее. Водил Лукас уверенно и даже умудрялся объезжать большинство ям, потому поездку можно было счесть комфортной. Я наслаждалась сельскими пейзажами и старалась не думать, сколько Лукас вывалил за аренду чудо-средства передвижения. Зачем я у него только спросила это? Моя жаба квакнула и испустила дух. Хотя умерла она вчера в магазинчике, в котором я оставила половину от награды за задание рунных рыцарей. Но тот кулон стоил того. В конце концов, он мог выручить меня в довольно безнадежных ситуациях. Шутка ли, он был способен сгенерировать защитный барьер, который отражал любую магию вплоть до условного ранга. Самое приятное, он был многозарядным, но единовременно мог хранить лишь 2 заряда, а напитывать его моим эфиром. Ну, недели 2 скрести один заряд придется. К пункту назначения мы подъезжали уже в сумерках, и я была рада, что монокат не такая уж шумная штука, хотя жесткость его кресел не оценила. Из-за зеленых холмов показался обширный особняк Хартфилиев, освещенный фонарями, а на воротах стояли наемные охранники, а еще знакомая зеленоволосая женщина и 2 фигурки поменьше. Я отправила факта, когда мы выехали из Магнолии, но не ожидала, что нас будут вот так ждать. Да и не пора ли детям уже спать? Я рвалась отправиться в путь вечером как раз с расчетом на это. тетя Карин. Маленький светловолосый вихрь чуть не сбил меня с ног, и без того затекших за время пути. Мне даже пришлось хвататься за монокат, чтобы не рухнуть вместе с Люси. «Привет», — неуверенно ответила девочке. Называть ее племянницей что в мыслях, что вслух, было сложно. Люси запрокинула голову, а в карих глазах ее блестели звезды, пока сама она улыбалась ярко, как солнце. А, в Обливион все, она смогла подкупить меня этой улыбкой. Я не смело потрепала малышку по золотистым волосам, подумав, что и ей, и мне нужно дать второй шанс на семейные отношения. Пусть детей за прошедшее время так и не полюбила, но и детские воспоминания Карин что-то определенно во мне изменили. Смягчили как-то. Пару раз в год я могу побыть для этого маленького человечка кем-то близким. Я так ждала тебя, тетя Карин. Я боялась, что ты не приедешь на мой день рождения, поведала мне девочка, старательно скрывая грусть, и мне стало даже жаль, я понимала, о чем она. Пообщавшись с Джуда даже то ничтожно малое время, я могла предположить, что как отец он ничуть не лучше Джареда Лилика. А Грамми? Ну это Грамми, да, своеобразная она женщина. Как я могла бы, звездочка, присела на корточки, чтобы быть на одном уровне с Люси. Племянницей называть ее не выходило, но вот звездочка уже прикипела к ней намертво, стоило только произнести. Все-таки это твой день рождения, и я уже подготовила подарок. Это не тот, который папа прячет в кладовке. Я уже знаю, тетя, перейдя на шепот, серьезно заверила меня Люси. При этом затаенная грусть ничуть не уменьшилась. Джуда решил перестраховаться на случай, если я забуду подарок. Умно, хвалю, но мог бы тогда уж и запрятать получше. Нет, звездочка, это просто твой папа-перестраховщик, фыркнула, поглаживая девочку по голове. Поймав ее недоумевающий взгляд, поняла, что у детей иные мыслительные процессы. Он побоялся, что я не куплю подарок, и сделал это за меня, чтобы ты не расстраивалась. Но ты купила, тут же просияла Люси, и ее непосредственное детское любопытство развеселило меня. Разумеется, но увидишь ты его только в день рождения, тут же обрубила ребенку всю радость. Она обиженно скуксилась, а я выпрямилась, ощущая, как протестующе ноют ноги. Да, со своей физической выносливостью что-то надо делать. К нам подошли Грамми и Брандиш. Я представила Лукаса, и Грамми попросила охранников открыть ворота. Ребятне было очень интересно прокатиться на монокате, и Лукас всю нашу честную компанию довез до самых дверей особняка, прежде чем поехать в специальный гараж вместе с Грамми. Монокат все-таки стоило припарковать, а не держать под открытым небом. Мало ли, дождик, цена этой колымаги такова, что я бы и дышать лишний раз на нее поостереглась. В доме меня и девочек встретила уже знакомая служанка, вроде бы Спета, но я позабыла ее имя с прошлого посещения. Река вас проводит в столовую, а мы пойдем спать, вам уже давно пора. Заботливая служанка, похожая немного на бочонок, взяла девочек за руки и увела. Я же последовала за молоденькой служанкой в уже знакомую мне столовую. Честное слово, это место я могла найти и без провожатого. Вскоре ко мне присоединились Грамми и Лукас, а также пришел Джуда. Блюда для весьма позднего ужина оказались выше всяких похвал. Грамми расспрашивала, как мы добрались и что нового, а я все-таки в какой-то момент докопалась до Джуда по теме подарка. Откуда я мог знать, что ты подготовишься? Он взирал на меня весьма прохладно, и я бы признала его точку зрения, тем более понимая, что он, скорее всего, работает не просто сверхурочно, а вообще без перерывов, судя по тому, как на слуху была его фамилия и бизнес все расширялся. Однако у меня имелись свои возражения. Из писем я предупредила дважды. Первый раз отклонила твое предложение и ответила, что куплю сама. В другой раз написала, что уже купила подарок, без особых эмоций, спокойно и обстоятельно ответила, отломив ложечкой кусочек от тортика на своей тарелке. Джуда вперил в меня усталый взгляд светло-синих глаз, под которыми залегли круги в тон радужки. «Радует твое ответственное отношение», — со скрытым усталым раздражением ответил мужчина, и мне на секунду стало совестно из-за того, что я докопалась до него из-за такой мелочи. А потом я вспомнила, как он вел себя с дочерью, всколыхнулись воспоминания о Джареде, и совесть улетучилась, как не было ее. Что ж поделать, я полна положительных качеств, отшутилась, отдавая дань уважения десерту. Возможно, меня уже ждет кара в виде кошмаров этой ночью из-за переедания, но я не жалею. Меня и Лукаса поселили в соседние гостевые комнаты, и я кое-как пожелала ему спокойной ночи, из последних сил добираясь до постели. В моем личном рейтинге изматывающих вещей поезд слетел с первого места, уступив ему «Монокат». А ведь даже не я сливала в него эфир. Ночью проснулась от того, что кто-то забрался ко мне под одеяло. Сначала я испугалась, что это лев совсем обнаглел, но хорошо, что сонный мозг не дал мне замахнуться и ударить. Ведь это была всего лишь Люси. «Ты и к родителям прибегала так спать ночью», тяжело вздохнув, озвучила первое пришедшее на ум, испытывая облегчение, что это не Лаки, но вместе с тем не питая особой радости. Пусть к Люси в силу собственных обстоятельств я немного потеплела, но не настолько, чтобы терпеть в своей кровати. «Да», — тихо шепнула Люси, глаза которой едва блестели во мраке комнаты. «Вот поэтому ты единственный ребенок в семье», — проворчала я в потолок и повернула голову к тумбочке, нашарив взглядом часы. «Почти час ночи. Что ты тут забыла?» Поинтересовалась уже более недовольна, и детские пальчики смяли край моей футболки, какую использовала за место пижамы. Мне приснился кошмар. Мне часто они снятся, и вот, я хотела проверить, что ты здесь, подозрительно шмыгнула носом Люси, и я нащупала ее макушку, неловко погладив по голове. «Не разводи тут сырость, а то выгоню», проворчала, ощущая, как терпение тает на глазах, но дала себе мысленную затрещину. «Потерпеть звездочку пару дней я смогу, а главной мотивацией будет не становиться такой же, как Джаред». Аж взбодрило воспоминание о нем. «Уже 1 сентября, звездочка. А это значит, что я могу подарить тебе подарок». Кажется, она мгновенно передумала плакать. По крайней мере, всхлипы остановились, а остальное в темноте не видно. Я свесилась с края кровати, чтобы нащупать рюкзак. Хорошо, что подарок оставила сверху и не нужно рыться в его поисках. Включила лампу на тумбочке, заполнившую комнату мягким теплым светом. Я села на кровати, скрестив ноги, и Люси тут же повторила мою позу. На ней оказалась забавная пижама в розовое сердечко. «Это ключ Лиры. Тебе хватит сил вызывать ее, так что не стесняйся делать это, когда только тебе захочется», — пояснила я, когда девочка осторожно развернула пеструю подарочную обертку. Серебряный ключ красиво блестел в скудном свете лампы, и Люси завороженно провела по нему пальчиками. «Давай, позови ее, она исполнит тебе песню», — подбодрила я девочку, и она послушно повторила за мной формулу призыва и повернула ключ в воздухе, открывая невидимую замочную скважину. Как я и думала, ей и правда хватило сил на открытие. Впрочем, Лира и не требовала много, особенно после того, как я ее откормила. Появившаяся Лира выглядела очаровательно милой и почему-то оказалась одета в длинную розовую ночнушку и голубой ночной колпак с помпоном. «Моя юная драгоценная госпожа, позвольте спеть вам колыбельную», положив руку на сердце, присела в реверансе Лира. Люси скромно улыбнулась. «Пожалуйста», — ответила она, завороженно смотря на звездного духа. Лира запела, без инструмента, только голосом, маленькую звездочку, которую когда-то пела Лейла. Люси была в таком восторге, что забывала дышать и, увы, совсем не собиралась спать. Когда Лира закончила, звездочка зааплодировала. «Это было восхитительно. У тебя потрясающий голос, Лира», — захлебывалась восторгом Люси. Звездный дух даже покраснел от такой искренней похвалы. «Спасибо, маленькая госпожа. Этой песне меня научила госпожа Карин», — сказала дух и тут же сбледнула, когда поймала мой злой взгляд. «Прибью. Зачем было говорить это? Вы можете звать меня всегда, когда вам того хочется, маленькая госпожа», — поспешно пролепетала Лира, пытаясь реабилитироваться в моих глазах. «О договорах и вызове по определенным дням мы с ней особенно побеседовали. Спасибо большое, Лира. И тебе, тетя Карин, большое спасибо. Это лучший подарок», — сонно проговорила Люси и наконец уснула, вцепившись в мою руку. Лира, к своему счастью, исчезла, а я устало откинулась на подушке и кое-как дотянулась до светильника, чтобы выключить свет. Это будет долгая ночь, за которую я не высплюсь. Примечание к части. Карин не переобулась, Карин просто освоилась, блестки. Ну а вообще, у моей девочки наконец настали более спокойные деньки, от которых не идет кругом голова, и вот она уже находит чуть больше терпения, чтобы быть доброй к Люси. В следующей главе встреча с Водолеем, и, предупрежу заранее, этого духа я не очень люблю, на дух не переношу, Будум ТС. Недавно в Розмарине, https://vk.com/alveria, появился пончик, в котором появляются различные дополнительные материалы или вырезанные из глав сцены. Карин на оковы для Лаки. плюс 79 миллиардов 277 миллионов 579 тысяч 27 Сбер. 28. Настоящая лилика. Примечание к части. Заранее извиняюсь перед всеми, кто Водолей любит. Я понимаю, что в манге детство Брандиш обыграли как комедию, но у меня свое авторское видение. Возможно, однажды я напишу фанфик, в котором Водолей будет адекватнее и получит более теплые отношения. А может и нет, новая луна с лицом. Вся прелесть детских праздников прошла мимо меня и Карин, и оказаться на нем уже будучи взрослой, странный опыт. Я держалась только благодаря Лукасу, а вот Джуда подарил подарок Люси и свалил, чем вызвал у меня жгучую зависть. Я даже не осудила его за холодность по отношению к дочери. Кто и чувствовал себя как рыба в воде, так это Грамми. Она устраивала какие-то игры и конкурсы, всеми силами развлекая девочек, и я могла просто кринжевать с этого всего со стороны, наслаждаясь великолепным чаем и погожим деньком. Если так будет каждое посещение особняка, то я почти готова заявляться сюда чуть чаще, чем раз в год. Потому что, даже решив дать Люси шанс, я не могла отрицать, что ее общество меня утомляет. Я даже не знала, о чем с ней говорить, хотя детская непосредственность Люси и Брандиш ставила меня в тупик, но это такое себе развлечение. «У тебя очаровательная племянница, Карин», — мягко улыбнулся Лукас, смотря на девочек. Я пялилась в небо, старательно абстрагируясь и мимикрируя под куст. «А Брандиш и Грамми тебе родственницы или...» «Официально они не признаны лилика, а про бастардов в трех последних поколениях я не слышала», — пожала плечами, не особо задаваясь этим вопросом. Хотя при первой встрече у меня мелькнули мысли о родне, но, вспоминая семейную хронику и генеалогическое древо, я могла успокаивать себя, что если и так, то настолько дальняя родня, что даже кузинами назвать будет все равно, что соврать. Рядом раздался женский смех, и я опустила голову, чтобы посмотреть на Грамми. За эти неполные сутки я видела ее такой веселой и полной энергии, что хотелось спросить, какие таблетки она употребляет. Ох, нет, в моих предках нет лилика. Моя семья веками жила в Арбалисе, пока желание путешествовать не привело меня в Фиор. Здесь Лейла меня очень выручила, когда я попала в беду, поведала Грамми о своей родословной, и лишь на воспоминаниях о своей драгоценной госпоже чуть скисла. Смерть Лейлы – болезненный для нее удар. Прошу прощения за то, что поднял такую тему, тактично извинился Лукас, выглядя пристыженным тем, что сплетничал при женщине о ней же. Я хмыкнула, не ощущая себя виноватой в чем-либо. Ничего страшного. Сказать по правде, я бы хотела такую младшую сестру, как Карин, и такую тетю для Брандиш. Приложив ладонь к щеке, мило прощебетала Грамми. «Не-не, избавьте меня от этого». Я натурально напряглась, настороженно посмотрев на нее. «Спасибо, что отвечаешь на письма, Брандиш. Это очень мило с твоей стороны». Я демонстративно пожала плечами, ничего не отвечая. «От меня не убудет, если отошлю ребенку пару ответов, да и Брандиш была куда приятнее в общении, чем Грамми». Иронично, что дочь оказалась как-то серьезнее матери. Но с ветреными родителями дети правда быстрее взрослели, вынужденные меняться с ними ролями. «Пойду проведаю девочек», встала из-за стола, пока Грамми не решила со мной породниться или не попросила звать ее сестренкой. Такая перспектива не то чтобы пугала, но шаг ускоряла. «О, не переживай, с ними Водолей», — отмахнулась Грамми, присаживаясь за стол. «Если честно, переживать я начала именно после этих слов. Конечно, я уже знала, что она оставляет детей под опекой боевого духа, которого знатно травмировало семейство Лилика, хотя и без них эта рыбина тот еще подарочек была. Но сейчас слегка изменилось мое отношение к Люси, потому стало еще тревожнее. Особняк у Харфилиев просто огромен. И к чему вот эти дешевые понты, учитывая, что в доме едва ли наберется человек 20 жителей. Мне это было непонятно, и пусть это место очень ухожено, в голову забредали ассоциации с особняком Лилика, слишком пустынным и огромным для 4 человек. На прислугу денег не было, зато у Харфилиев денег хватало, не зря Джуда сжигал свои дни в работе. Мало того, что особняк шикарный, так еще и сад потрясающий, в такой не стыдно даже короля пригласить. Тут даже лабиринт из живой изгороди имелся, пусть и не особо сложный, да и взрослому человеку оказался где-то по плечо. Интересно, у Лилы или Джуда комплексы были и пунктик на нарочитое богатство. Благодаря высоте лабиринта я смогла издалека увидеть фонтан и витающую над живой изгородью синюю макушку. Все мысли отошли на второй план, и я поспешила к центру с фонтаном, понимая, что макушка эта принадлежит одному конкретному духу. Когда приблизилась достаточно, чтобы слышать их разговор, впала в ступор. Водолей отдавала девочкам приказы, как собакам, а они в ответ лишь лаяли. Лежать, сидеть, лежать, перекат. Послушные песики, женский голос срывался на хохот и сочился удовольствием. Неправильным удовольствием. Я не великий педагог, но это нормально. Озадаченная, двинулась дальше, и теперь могла видеть, как Брандиш и Люси катаются по земле, выполняя приказ русалки. Не скажу, что девочки были особо радостными от этой игры, лица уж не слишком вдохновленные, а их праздничные платья помялись и покрылись пятнами от травы. Как-то тиранический командный тон не вязался с детской игрой, но я понаблюдала еще немного, прежде чем вмешаться. Все увиденное меня не обрадовало, да и не видела я иной трактовки происходящему, какая могла бы смягчить мое отношение к водолею. «Брандиш, Люси, идите к дедушке Лукасу», — строго сказала, выходя из лабиринта к фонтану. Девочки мгновенно поднялись с травы. Люси посмотрела радостно, а Брандиш даже с какой-то надеждой. «Что за хрень, Громми, что за песики?» «Сидеть», — гаркнула синеволосая женщина, чьи верхние внушительные достоинства прикрывал купальник, а на ключицах чернел узор. Ее лазурный чешуйчатый хвост переливался на солнце, а локтем она прижимала к себе белую амфору. К моему удивлению, Люси и Брандиш послушались ее. Это начинало злить, особенно то, с каким победным видом эта рыбина на меня посмотрела. «Звездочка, Брандиш, брысь отсюда», уже совсем не ласково сказала, и на этот раз девочки метнулись ко входу в лабиринт, не рискуя ослушаться. «Умнички, Лилика», презрительно скривилась водолей, положив свободную руку на золотые кольца, пробивающие ее хвост по обе стороны. «О, я знала, зачем эти кольца, совсем не для украшения». Кажется, шипящий начало я, отсчитав время, за которое ребятня могла убежать достаточно далеко, чтобы не слышать этот разговор, «у тебя от рыб намного больше, чем один только хвост. Память очень короткая, например, забыла прекрасное лето в обществе пиратов в портовых городах, или соскучилась по бассейну в поместье Лилика». Водолей покраснела от ярости, вскидывая амфору двумя руками, но я оказалась быстрее, и ее спеленали звездные оковы, крепко стискивая руки и хвост, чтобы она не могла даже дернуться. «Хорошо, что сегодня я еще не тратила эфир, но долго ли продержусь против зодиакального, Лилика?» Гортанно прорычала она с непередаваемой ненавистью, и меня пробрало до мурашек. «Эта сука может реально меня утопить, не я ее заклинатель, а потому нет у меня защиты от нее. Могу только надеяться на оковы и, возможно, помощь Лаки. Предупреждаю один раз, Водолей, а после не надейся, что Громми и Люси хоть как-то обезопасит тебя. Пусть ты не в восторге от роли няньки, но это приказ твоего заклинателя». Играла я на грани фола, пытаясь говорить уверенно и угрожающе. Водолей билась в цепях, как самая настоящая рыбина, но тут замерла и осклабилась. «Моя заклинательница мне ничего не приказывала. Мой ключ гуляет от Люси к Громми, и ни одна из них не приказывала мне ничего конкретного». Расхохоталась она, глазами же уже утопив меня раз так 100. Я тяжело вздохнула. «Громми настолько непроходимо тупа или тайно желает зла собственному ребенку и дочери обожаемой госпожи. Она даже не заключила контракт с Водолеем, даже номинальный, как делали Лилика, просто объявляя духу, чья он теперь собственность. Отсутствие контракта означало, что Водолей может навредить кому захочет и не ограничено никем и ничем. Я понимала риторику Лилика о духах, я понимала риторику Хартфилиев о дружбе с ними, но вот это вот, за гранью добра и зла, у Водолей отвратительный характер, а мои предки лишь подкинули дерьмеца. Почему мне это разгребать? Потому что я не позволю из звездочки лепить собаку какой-то полурыбе. Водолей, мне плевать на твои отговорки. Или ты начнешь к ним относиться нормально, или я сделаю так, чтобы твой ключ остался у меня. Знаешь, я так тяготею к семейной истории, всегда хотела повторить подвиги предшественников», — намекающе сказала, сильнее сжимая цепи вокруг русалки. Звенья значительно впились в ее плоть, и будь она человеком, то синяков бы не избежала, а так ей просто больно. Эта боль пройдет и едва ли чему-то научит Водолея, но вот психологическая боль, причиненная Лилика. «Сука, вы, Лилика, все мерзкие. Лев не прав, считая тебя другой», — выплюнула Водолей, вероятно, в отчаянной попытке меня задеть. «Как глупо». Я в притворном удивлении вскинула брови. «Лев ошибается, я такая же», — развеяла ее ожидания. Перед глазами ярко стояло лицо Джареда, ведь он-то точно классический лилика, даром что не заклинатель. Звездные оковы я сжала так сильно, как могла, и крик водолея не покинул ее пережатого горла, да и без того он бы потонул в свете, который выплеснуло ее тело. Русалка исчезла, а я устало опустилась на парапет фонтана. Пальцы пробила нервная дрожь. Ха, не сказать, что я заимела врага, ведь водолей изначально враждебно ко всем лилика, но за девчонок действительно страшно. Надо поговорить с девочками и особенно с Громми. Ну что за идиотка? Нервно провела по волосам, заплетенным в неаккуратную слабую косу, Люси постаралась. Ярость улеглась, а вот ощущения остались паршивые. Не фанаткой я пыток в семейном стиле, да и страх действительно свернулся комком льда где-то в груди. Из-за живой изгороди вышла Брандиш, и я застыла каменным изваянием. Девчонки все слышали, но Брандиш, робко смяв в ладонях подол испачканного в траве платья, медленно шагала ко мне, не поднимая взгляда, и едва ли выглядела напуганной. Люси же видно не было вовсе. Я, спасибо, я боялась госпожу Водолей, но когда нажаловалась маме, она поругала меня, почти плача, жаловалась мне зеленоволосая девочка, не находящая защиты у собственной матери. Мне иногда казалось, что Громми на дочь совсем плевать, но она же вроде ее любила, своей легкомысленной любовью. А, да и дровы скампы, я вижу в Брандишту уязвимую маленькую Карин, которая тоже не находила утешения в семье, не находила защиты матери от отца. Брандиш даже не знала, насколько грязно сейчас играла на струнах моей души. «Иди сюда», — ласково позвала я, сдаваясь, и девочка сделала последние три шага до меня. Я отряхнула от травинок ее платье, мимолетно оглянулась. Люси либо убежала, увидев сцену с водолеем, либо изначально убежала к дедушке Лукасу, дяди и обе девочки отказывались его звать, говоря, что это неуважительно по отношению к его возрасту, и это та самая детская логика, заводившая меня в тупик. «Все теперь будет хорошо, ты всегда можешь пожаловаться мне, и я приеду, чтобы помочь», дала обещание, которое правда собиралась сдержать. «Хватит с меня наблюдать и проживать жизнь одной травмированной девочки». «Правда?» — с надеждой спросила Брандиш, подняв на меня слезящиеся глаза. Я мягко взяла ее пухлые детские щечки в свои ладони. «Правда, Брандиш, и знаешь что, я научу тебя очень крутой магии. С ней ты сможешь превратить эту вредную рыбину в малюсенькую сардину и посадить в аквариум», — заверила девочку, припоминая скопированные в блокнот заклинания и основы магии команды Т. «Брандиш это не повредит, к тому же, будучи ребенком, она не сможет сильно менять размеры, запас эфира не тот, зато какая у нее будет мотивация к обучению, а главное, у нее будет возможность дать отпор». Девочка раскрыла в удивлении рот, смотря на меня жадно и с такой надеждой. «Эх, ребенок, взрослая тетя через тебя закрывает собственный гештальт. Спасибо, тетя Карин!» — радостно воскликнула девочка, бросившись меня обнимать. Я чуть не опрокинулась в фонтан, на котором все еще сидела. «Ну вот, теперь у меня еще одна племяшка, ну все, все, пойдем», — похлопала девочку по спине, пытаясь встать. У меня назрел серьезный разговор с Громми, но его я собиралась отложить до вечера, чтобы нашему общению тет-а-тет никто не мог помешать. Кто я такая, чтобы вмешиваться в то, как она воспитывает девочек? Всего лишь тетя Люси, объявившаяся третьей с натяжкой раз в жизни девочки. Но если Громми начнет выкаблучиваться, то натравлю на нее Джуда. Он-то должен быть озабочен благополучием своей дочери, а пока имелся у меня и другой план, требующий исполнения. «Громми, дай ключ водолея», — требовательно протянула руку к женщине, сидящей за столом с Лукасом и Люси, которая уплетала торт. «Конечно, но зачем?» — вложила золотой ключ в мою ладонь раньше, чем озвучила вопрос Громми. Я улыбнулась, старательно скрывая нервозность. «Люси уже 10 лет, она должна уметь заключать контракт по всем правилам», — назвала я официальную причину. «На деле, я очень хотела, чтобы моей племяннице не угрожала рыбина из другого мира, а то при текущих условиях водолей может утопить Люси, и ничего ей за это не будет, она ведь не ее госпожа». «Ой, да зачем, она и без этого призывает водолея и даже может поддерживать ее 10 минут», — похвасталась Громми с такой гордостью, будто это успехи ее собственной дочери. Мне аж интересно стало, сразу после того, как справилась с завистью, ведь для десятилетки это и правда потрясающий показатель. А Брандиш, названная, прижалась к моему бедру, сжимая мое запястье двумя руками. «Что, она же не заклинательница?» — рассмеялась Громми, отмахнувшись. «Я уверилась в том, что не будет ошибкой обучить брандиш-маги. Мать у нее с придурью или за что-то специально наказывает дочь. Вечером, все серьезные разговоры вечером. Люси, пойдем», — позвала я, решив не застрять внимание на Громми. «А то начну при детях выяснять уровень интеллекта женщины. Вам нужна помощь», — весело уточнил Лукас, но посмотрел на меня крайне серьезно. Улыбка не достигала его глаз. Кажется, от него не укрылась моя нервность. Или просто интуиция у него изумительная. «Спасибо, но нет», — покачала головой, чуть успокоившись. «Интересно, поддержал бы меня Лукас?» «Думаю, что да, и это правда подбадривало. Мы снова добрались до фонтана. А что, источник воды и достаточно уединенное место?» Люси неуверенно посмотрела на меня, когда я вложила ключ водолея в ее ладони. «А теперь слушаем тетушку Карин и запоминаем. То, как вела себя водолей по отношению к вам, ненормально, и вы не должны это терпеть». Начала я вдохновленно, но на самом деле толком не знала, что сказать и как объяснить девочкам, что чокнутая русалка перешла некоторые границы. «Но тетя Громми, я тоже думаю, как тетя Карин, но...» — замямлила Люси, опустив голову, и я положила ладонь на ее светлую макушку. «Она умный ребенок, насколько могут быть умными десятилетние дети, любящие книжки в библиотеке. Ты заключишь с водолей контракт. Она не сможет причинить тебе вреда ни словом, ни делом, и будет слушать твои приказы», — твердо настояла я, стремясь передать уверенность звездочке. «Разве друзьям отдают приказы?» — спросила неуверенно Люси, подняв голову. «Ох уж эти хартфелии!» — я закатила глаза. «Хорошо, будет слушать твои просьбы. А теперь открывай врата». Водолей еще не отошла от нашей прошлой встречи, но на всякий случай я спеленала ее оковами. Контракт был заключен, но я бы назвала это предложением дружбы, потому что именно так его сформулировала Люси. «Плевать, главное, что теперь рыбина не посмеет издеваться над девочками, а тем более утопить их». Дух исчезла, а я похвалила Люси и погладила ее по голове, и никогда не давая свои ключи кому-либо, даже Громми. «Это этикет заклинателей», — приврала я, хотя в том же этикете не сказать, чтобы имелись совсем уж строгие правила, да и каждый составлял свои, если они не нарушали законы звездных духов. «Существовало и такое, да». Звездочка, умный ребенок, уверенно кивнула, прижимая к груди золотой ключ. «Очень надеюсь, что она, если и станет призывать водолея, то из луж погрязнее». Вечером, до ужина, я дала основы магии команды Тебрандиш, а после ужина уже вылавливала ее мать. Громми настолько глупо хлопала глазами и казалась столь искренне недоумевающей, что я даже начала сомневаться, что ругаюсь с ней по стоящему поводу. Она и правда не видела проблемы в игре водолея, а дочь свою не принижала, а считала правильным отдать все ключи Люси, у которой предрасположенность к магии звездных духов и нет никакого другого пути развития. Что, конечно, правда, но так пренебрегать родной дочерью, почти демонстративно. «Это так выглядит со стороны», — кажется, искренне расстроилась Громми, а я махнула рукой. «Я научу обеих девочек магии, а ты больше не используй духов как нянек. Если хочешь отдохнуть от детей, попроси приглядеть служанок», — устало проворчала, не понимая, почему должна учить взрослую женщину. Впрочем, сколько Громми лет? Едва ли 30, да, да и плевать, к этому возрасту уже должна бы отрастить мозг. До спальни добралась в рекордные сроки и с удовольствием заперлась, надеясь, что Люси не додумается ночью просить ключи от моей комнаты. Хотелось поспать без звездочки под боком, тем более, даже если она была тихой, я все равно спала слишком нервно. Не привыкла, когда кто-то есть под боком. Только вот в одиночестве меня не оставили. В спальне появился мрачный лев, на этот раз в тигриной рубашке и, что удивительно, без галстука и даже очков. «Госпожа, вы переборщили с водолеем», — начал он с этих слов. Я всего от него ожидала, но не отповеди вот так сходу и так нагло. Ладонь обожгло, зато раздался сочный звук пощечины, а голова льва даже мотнулась в сторону. «Актеришка, он ведь сам повернул голову, не так уж сильно я ударила, хотя ладонь немного отбила. В следующий раз буду лупить чем-нибудь, а не гробить свои нежные ручки». «На колени», — холодно приказала, и лев нахмурился еще больше, молчаливо вперев в меня взгляд. Удивительно, но на колени он опустился, демонстративно так, гавкой. На этот приказ он молчаливо приподнял брови. Пусть он ничего не говорил, но на его наглой морде отобразился вопрос о состоянии моего рассудка. Я нахмурилась, но властно повторила приказ. «Гав!» — звучало слишком иронично, но я приняла это. Перекатывайся, отдала следующий приказ, и лев снова помедлил, прежде чем исполнить. Замри, сказала, когда он оказался на спине. К чему все это, госпожа? Спросил он с насмешкой, лежа на спине и смотря снизу вверх. Я разрешила говорить, собака может лишь лаять и только тогда, когда приказывает хозяин, повторила я слова Водолея, о которых обмолвилась недавно Брандиш. Лаки нахмурился, на колени. Этот приказ он выполнил куда проворнее, хотя все еще выглядел недоумевающим. Я схватила его за волосы, наклонившись. Водолей не рассказывал о своих играх с моей племянницей и ее подругой, она воспитывала из них собачек, лев, и ты говоришь, я переборщила, снисходительно спросила, сминая рыжие пряди в кулаке. Я не, чуть скривившись, заговорил Лаки, но я дернула его за волосы сильнее. Меня не волнует твое мнение, лев, ты слишком много думаешь о том, что тебя не касается. То, что я не нахожу рациональным тратить силы на дрессуру духов, ты счел добротой. Я воспитана как Лилика и буду поступать как Лилика, если то потребуется, жестко осадила духа, ощущая поднявшийся в груди гнев. Как же этот наглый кошак достал. Я не считала нужным уподобляться поколениям Лилика до меня, но он раз за разом доказывал, что их методы имели смысл, даже если мне глубоко противны. Я не наслаждалась издевательством над разумными, будь они людьми или нет. Больно, охнул Лаки, зажмурившись, и я выпустила его пряди, быстро отдергивая руку, словно обожглась. Тело среагировало быстрее, чем мозг. Дура, ему ведь и должно быть больно. Я этого добивалась, но было поздно. Лаки уже широко ухмылялся, смотря на меня двумя темными безднами. Чего вдруг у него так зрачки расширились? Госпожа, вы правда слишком добры. Вам не доставляет удовольствия причинять боль, вы делаете это из необходимости, я давно это приметил, зашептал он низким мурчащим голосом, подползая ко мне на коленях. Я с трудом заставила себя застыть на месте и удержать равнодушное выражение на лице, хотя в душе росло желание уйти, громко хлопнув дверью. Даже когда ломал кости тому магу, вы кривились. Вам было неприятно на это смотреть. Разве похожи вы на других, Лилика? Горячий шепот обжег тыльную сторону моей ладони. Лев взял мою руку и поцеловал ее, смотря снизу вверх с вызовом, насмешкой. Я вырвала руку и едва сдержалась, чтобы треснуть духа по голове. Мне же больнее будет. Как назло, ничего в комнате не было, чем можно было бы треснуть льва, без риска предмет разбить. Чем же его приложить, если не предметом каким? Словами, а какими? Прохвост казался непрошибаемым, хотя я вспомнила тут кое-что, и чем я расплачиваюсь за свою непохожесть на предков, твоим отвратительным поведением, непослушанием и шрамом. После упоминания последнего вся улыбка Лаки куда-то испарилась, а я поняла, что ударила по больному, и чего он так переживает о моих шрамах, считает своим личным промахом, кто ж этих духов поймет. Убирайся, лев, и не смей появляться, пока не позову, холодно приказала, призывая всю свою выдержку, чтобы голос звучал ровно и не срывался на крик. Лаки исчез, как был, на коленях. Что же, команду места он выучил. Я брезгливо потерла руку о платье, в котором сегодня весь день ходила. Жест не избавил от ощущения горячих мягких губ на коже. Мерзость. Уснуть даже в одиночестве оказалось тяжело. Мысли о способе запереть Лаки в мире духов не отпускали. Так уж мне нужен лев. Продать его ключ становилось все более заманчивой перспективой. Я не хотела постоянного повторения недавней сцены, а выдрессировать засранца в духе Лилика. Мне не хватало твердости характера, магических сил, я не могла дать ответ, а сон все-таки сморил меня. За выполнение обещанного Громмия взялась честно и без попыток сбежать, разве что поставила ультиматум, что время после второго ланча, что-то около 5 вечера здесь, полностью мое, и пропадала с головой в библиотеке или в беседах с Лукасом, лишь бы нагнать потраченное на девочек спокойствие. Они удивительно умненькие, учить их было даже приятно, пока они не начинали заваливать вопросами. Не на все их почему я могла найти ответ, мои познания в магической теории оказались слишком обрывочными и поверхностными для утоления любопытства 2 десятилеток. Так они еще как-то умудрились разговорить меня, и я сама не заметила, как рассказала им и про Лукаса, и про Энна, и даже про Ива, а еще про скорый праздник урожая в Магнолии. Маленькие талантливые дознавательницы, таковы дети, с усмешкой разводил руками Лукас, выслушивающий мои жалобы. Не очень-то он утешал. 5 дней в поместье Харфилиев мне хватило по горло, чтобы присытиться общением с подрастающим поколением, и, скажу честно, в Магнолию я вновь сбегала. На этот раз, правда, попрощалась со всеми по-человечески. Мы уже были в пути, когда вернулся факт с ответом от Энна. В лавочку с магическим барахлом завезли новый товар, а еще она присмотрела одно задание, которое рада была бы выполнить со мной. Ну какое солнце! А главное, взрослый здравомыслящий человек, а не ребенок или Грамми. Не выглядишь отдохнувший, иронично отметил Лукас, управляя монокатом. Будешь тут отдохнувший после такой каторги. Я продержалась так долго только благодаря тебе, проворчала, хотя если по справедливости, спасала еще и библиотека поместья. О, я уверен, ты просто пытаешься казаться суровей, чем ты есть, хохотнул маг, и, не будь он за рулем, я бы опустилась до рукоприкладства. Ладно, не опустилась бы, не в моем это стиле, но он нарывался, и сам это прекрасно понимал, смотря на меня с насмешливым прищуром. Что же, значит, он сам выбрал поездку в молчании. Примечание к части. Думаю, еще одна глава будет около уютной, а потом уже пойдет замес с темными. Не вызывают ли у вас вопросы отношения между персонажами? Переживаю, что недостаточно хорошо передаю эти моменты. Ну и собственно открыто для ваших заказов для Энна и Карин. То, на какое задание они отправятся, вполне может зависеть от вас, блестки. Ална звездный ключ отдыха. Плюс 79 миллиардов 277 миллионов 579 тысяч 27 сбер. 29. Фирское задание. Небично. Конечно же, я не играла в молчанку всю дорогу, как обиженный ребенок. Во-первых, я была выше этого, все-таки я взрослый человек. Во-вторых, Лукас слишком интересный собеседник, чтобы пренебрегать им из-за его нелепого ошибочного замечания о моей мягкотелости. Кроме того, произошедшее в поместье Хартфилиев действительно хотелось обсудить, и теперь, когда мы были на пути в Магнолию, я считала момент подходящим для такого разговора. Маги в большинстве своем очень эксцентричны, магия влияет на носителей на всех уровнях, не только на физическое тело, но и на разум, но даже так попустительское отношение Грамми к оскорбительному унижающему поведению Водолея выглядит отвратительно. Если бы кто-нибудь посмел обращаться с Джен не так, как Водолей с Люси и Брандиш, я бы лично проконтролировал, чтобы такой человек более не подходил к детям. Лукас скривился, его тон стал холодным и суровым. Именно так он отреагировал на мой рассказ о ситуации в поместье Хартфилиев, и я мысленно облегченно вздохнула и расслабилась. У меня были некоторые опасения насчет того, что такое легкомысленное отношение к детям норма среди волшебников, но нет, Лукас подтвердил, что поведение Грамми было за гранью. Я надеюсь, что Грамми прислушается ко мне. Если нет, у девочек всегда есть возможность связаться со мной, сказала я спокойно и собрано, подавляя всяческое беспокойство. Я обезопасила девочек, как могла. Внушение Грамми и Водолею сделала, заставила звездочку заключить контракт с Рыбиной, дала Брандиш основы магии команды Т. Не оставаться же мне и нянчиться с ними, верно? Я отвратительная нянька, и у меня своя жизнь, которую я не хочу посвящать целиком и полностью двум маленьким девочкам, даже если и немного симпатизирую им. Достаточно того, что я уже сделала. У Карин когда-то не было этого. Ты все сделала правильно. Не переживай, я уверен, что у девочек все наладится. Лукас ободряюще улыбнулся мне, но жесткость и мрачность остались в его взгляде. Я уверена, что узнай он об этой ситуации в поместье Хартфилиев, то Грамми действительно бы не отделалась простой воспитательной беседой. Хотя, способен ли этот джентльмен до мозга костей поднять руку на женщину, в бою с волшебницей, очевидно, что да, но в такой вот небоевой ситуации. Спрашивать о таком грубо, да и не так уж я рвалась узнавать подобное. В закатных лучах показалась магнолия, рыжее золото солнечного света плавало на волнах, искрилось о колокол собора Кардия и две его башни, возвышающиеся над остальным городом. Уютный и приятный портовый город, намного приятнее Харгиона, в котором я бывала лишь проездом, но оценить успела. Мы вернули монокат в транспортный парк возле вокзала, и после отправились в уже привычный Белый Гусь, где нас дожидались наши комнаты, за аренду которых мы платили даже укатив в гости к Хартфилиям, а все из-за скорого праздника урожая, во время которого комнаты в гостиницах раскупали чуть ли не за две недели до самого праздника. Так что если не желали ютиться на улице, приходилось раскошелиться. «Карин, ты не устала?» Пойдем в лавочку Дешрета. Сияющая Энна в оранжевом платье с фривольными вырезами по бокам налетела на меня прямо у ресепшена постоялого двора. У меня не было путей отхода или возможности проскользнуть незаметно, но, будучи сна, я и не рассматривала вариант побега от подруги. Конечно, я лишь оставлю вещи в комнате. «Лукас, присоединишься к нам?» – спросила я, оборачиваясь на моего спутника. Он добродушно улыбнулся, его глаза чуть сощурились, отчего морщинки на лице стали глубже. «Что вы, развлекайтесь, я лишь надеюсь, что юные леди не откажутся отужинать со мной», – сказал он немного насмешливо, и Энна издала мягкий смешок, цепляясь за мою руку. «Разумеется, мы не против. До вечера, Лукас, как обычно в сладкой магнолии», – не стала отказываться она. Мы распрощались с Лукасом, и я пошла в свою комнату, а Энна шла рядом со мной, переплетя наши пальцы. Она чуть раскачивала наши руки туда-сюда. «Как поездка?» – спросила она с легким и хорошим настроением, которому я немного завидовала. Она всегда казалась такой жизнерадостной. У меня появился соблазн испортить ей настроение, рассказав о ситуации с Громми, но я решила придержать эту историю до момента, когда мы будем более уставшими и поближе к алкоголю, который скрасит этот разговор. «Дети, это не мое», – пожаловалась я ворчливо, и под смех Энна перечисляла все невозможные истязания, которым меня подвергли две гиперактивные девочки. Даже кажущаяся более вдумчивая и взрослая Брандиш оказалась с Шилом в одном месте, когда начинала немного доверять человеку, а мне и Люси она доверяла безмерно. «А я думаю, из тебя вышла бы отличная мама, материнство тебя бы смягчило», потрепала меня по щеке Энна и лучезарно улыбнулась, игнорируя мой мрачный скептический взгляд. Я лишь вздохнула, решив проигнорировать ее слова и закрыть эту тему. Увы, материнство очень часто навязывали женщинам, как какую-то панацею и чудо чудесное, но правда в том, что это изнурительная тяжелая неоплачиваемая работа, на которую я не собиралась подписываться, пока у меня были другие приоритеты и неудовлетворенные амбиции. Магическая лавка Дешрета, о которой говорила Энна, находилась не так далеко от гильдии Хвоста Феи, что, впрочем, логично. Где еще открывать магическую лавку, как не под боком главного покупателя, магической гильдии? Двухэтажное здание было выложено из оранжевого кирпича с желтым орнаментом. Деревянная дверь была гостеприимно распахнута, лишь белая полупрозрачная ткань прикрывала вход. Энна, звеня браслетами на запястьях, среди которых были подаренные мной, впорхнула внутрь лавки и придержала тканевый полог для меня. Я зашла следом, ощущая запахи карамели и каких-то специй. Внутри было множество деревянных шкафов со стеклянными дверцами, деревянные стеллажи, заставленные разнообразным товаром. Были здесь и мечи, и топоры, и доспехи, и украшения, и даже свернутые рулонами ковры. На стене над стойкой продавца я увидела мушкет. Огнестрел существовал в Фиоре, но на магической основе, кроме того, популярностью он пользовался на Западе. Внутренний шапоголик тянул ручки к этому оружию, но моя рациональная часть вспоминала о луке, который висел дома на стене, и порывы купить ненужную, но крутую штуку ослабевали. Энна пошла к стойке продавца, за которой стоял среднего роста смуглокожий мужчина, а я свободно прогуливалась по магазину, присматривая что-нибудь интересное для меня лично, в идеале, чтобы еще и полезное. Конечно же, хотелось бы что-нибудь, что могло бы блокировать льва. Его своевольное шастанье в наш мир из мира звездных духов у меня уже поперек горла, и я обязана найти на него какую-нибудь управу. На одной из полок в бархатной коробочке лежал серебряный ключик, и как тут пройти мимо? Я сначала подумала, что это очередной ключ малого пса, одного из мусорных звездных духов по классификации Лилика, однако покрутив ключ в руке, внимательнее его рассмотрев, я поняла, что не знаю, что это за ключ. Да, на нем голубое схематичное изображение собаки, но не такого, как у малого пса. Очередной это шлак или все-таки что-то стоящее? Стоит дороже, чем малый пес, целых 35 тысяч дживел, что на 15 дороже пса. Но,